Глава 45. Джеймс. Сквозь сон до меня донесся едва слышный запах дыма. Я провел рукой по постели в поиске женского тепла и нашел только пустоту и холодные простыни. Это и заставило меня распахнуть глаза и вскочить на постели. «Мы горим?» Мой еще плохо соображающий мозг пытался сконцентрироваться на предметах в комнате и, наконец, остановился на смежной двери. «Лис!» — окликнул сонно. Тишина. В силу характера моей неугомонной супруги, эта тишина мне ой как не понравилась. Уже через 5 минут я перескакивал через ступеньки, спеша вниз. Весь первый этаж был в легкой дымке. На пожар вроде не похоже. «Потому что надо было не лезть!» Раздался со стороны кухни возмущенный голос моей жены, и я вздохнул с облегчением. Ну, главное, что она дома и не влипла снова в неприятности. Но стоило мне зайти на кухню, я понял, что эта женщина найдет их где угодно. Кухня была заполнена дымом. Окна и задние двери все были распахнуты настежь. Лис стояла в центре, чумазая, как 35 шахтеров, и держала в руке сковороду, направленную на повара. Вид разгневанной, перепачканной супруги, противостоящей грузному повару-французу, вызвал усмешку. «Оно должно было гореть, бестолочь! Какой же ты французский повар, если не знаешь этого приема? И не знаешь, что нельзя лить туда воду!» «Это мой кухня!» — кричал на ломаном английском повар, уперев руки в бока. «Я!» Ее тоненький пальчик с силой уперся в его грудь. «Тебе объяснять! Он!» Палец быстро переместился в сторону плиты, где, как я понял, недавно произошел небольшой пожар. «Должен гореть! Ясно?» «Вы спалить мою кухню!» «Я тебя сюда не звать! Я справиться сама, пока ты не сунуть свой нос!» «Это мое!» Горячо спорил Жерар, покраснев от злости и обводя рукой кухню. Лис, полностью поглощенная своим спором с поваром, не обращала на меня абсолютно никакого внимания. «Вы убить мою кухню!» Он махнул рукой на деревянный шкафчик для хранения продуктов, стенка которого, к слову, тоже обгорела. «Я сейчас убить тебя. Ты чуть не спалить меня, а я придушить тебя!» Чарльз тихо подошел ко мне сзади и хлопнул по плечу. «Доброе утро!» — шепнул едва слышно, чтобы не мешать разыгравшемуся на кухне бою. «Что тут случилось?» — поинтересовался, наклонившись к своему боцману. Лис с Диланом с рассвета были на кухне. Она решила что-то приготовить, и Жерар зашел именно тогда, когда пламенем горели сковородки. Он пытался их потушить, выплеснув туда воду из кувшина, а они вспыхнули еще сильнее. В общем, Дилан одну из сковородок отбросил прямо в шкаф, чтобы спасти вашу жену. А потом мы все дружно тушили кухню. Я снова обратил свое внимание на супругу. Значит, она училась готовить и чуть не спалила кухню. И опять с Диланом. Просто замечательно. И как же она собирается оставаться вдовой и жить одна? За ней же нужен постоянный присмотр. Черт подери! «О, моя кухня!» — скрежетал повар, нежно гладя обгоревший шкаф. «Вы ужасный ведьма!» Глаза Элизабет превратились в узкие щелки. Рука со сковородой поднялась выше, готовясь к удару. «Элизабет!» — окликнул, привлекая ее внимание к своей персоне и спасая тем самым жизнь своему повару. «А, милый!» На чумазом лице появилась самая обворожительная улыбка в мире. «Доброе утро! Подожди, я закончу с одним делом!» Внезапно опустившаяся на плечо Жерара тяжелая сковорода заставила его заверещать, как раненого оленя. «Вы хотеть убить меня, ведьма? Убить!» «Это ты чуть меня не убить!» — закричала лис, снова занося над своим плечом огромную сковороду. «Мерзкий лягушатник! Мой друг чуть не погиб в огне из-за твоей жадности! Кухни ему жалко!» Я поспешил к своей разгневанной жене, чтобы обезоружить ее, и не знал, злиться мне или смеяться. Хотелось хохотать до колик в животе от этого неравного боя, где явно проигрывал этот грузный француз, пока одна маленькая хрупкая леди кружила вокруг него, как коршун над добычей, крепко зажав в руке свое оружие. «Элизабет!» — воскликнул, пытаясь отобрать у нее сковороду, пока Жерар жалобно скулил. «Из-за него чуть не сгорел Дилан. И я!» Попыталась оправдаться она, отступая. «Ух, я тебе!» Шикнула лис, сверкнув глазами, и дернулась в сторону повара. И он снова заверещал. Хохот Чарльза лишь усугублял и без того сумасшедшее утро. «Положи сковородку, умойся и бегом в мой кабинет!» Стараясь выглядеть серьезно, произнес я. «Это он виноват, Джеймс! У меня все было под контролем. Я готовила одно из блюд моего времени». «Боже, опять она за свое!» «Бегом, лис!» Уже закричал, чувствуя, что начинаю порядком закипать. Сковорода полетела прямо к моим ногам, зацепив голень. Моя чумазая дикарка, напоследок бросив на меня недовольный взгляд, помчалась к выходу. «Вот и спи со своим лягушатником!» — закричала она уже в коридоре. «Господи, ну что за женщина!» «Я увольняться!» — закричал вслед Жерар, до сих пор постановая и потирая ушибленное плечо. «Сейчас же! Сию же минута!» Его грузное тело направилось к выходу настолько быстро, насколько это было возможно. Мне хотелось кричать. «Тысяча чертей! Мне будет где-нибудь спокойствие!» «Чарльз, заткнись!» — прошипел, слыша за спиной его хихиканье. «Фрэнсис тут?» «Уже да. Только недавно приехал и отчитался, что посадил графа на корабль до Франции. Предупреди, что кухня пока на нем». Упрашивать повара остаться я не собирался. Не потому, что он не прав, а потому, что он позволил себе кричать на лис. Была она виновата или нет, неважно. Но простой матрос никогда не будет повышать голос или неуважительно относиться к тому, кто выше его по рангу. Это правило я использовал и тут. От мысли, что сегодня я снова буду есть стряпню Фрэнсиса, мне становилось дурно. Но лучше так, чем снова поставить лис в наказание к плите, а потом смотреть на то, как догорает особняк. Уже прошел почти час, а моя супруга не спешила спускаться в мой кабинет, и я отправил за ней Чарльза. Боцман вернулся спустя минуту, едва сдерживая усмешку. «Где она?» «Сказала, что скоро спустится». «Она должна уже давно быть здесь», — рявкнул на эмоциях, понимая, что она специально не торопится. «Я сказал ей то же самое. Мне передавать дословно, что она ответила?» Губы моего боцмана дрогнули, потому что он сдерживал себя изо всех сил. «Не надо! Я уже понял, что это что-то нелестное!» «Нет, Я все-таки скажу». Чарльз, судя по всему, решил вывести меня окончательно. «Передаю дословно. Пусть этот мерзкий предатель идет в задницу». Я запустил руку в волосы, расхаживая по комнате. «Ну и как можно наладить с ней отношения? Кнут и пряник, черт возьми! Ночью все отлично. Днем прощай, рассудок. Чего она добивается?» Все-таки правду говорят, что ни один мужчина никогда не поймет, чего хочет женщина. А они, наверное, и сами этого не знают. «Чарльз, я не справляюсь с ней». Признаваться в этом было для меня огромным ударом, но мой боцман был одним из тех, кому я мог выговориться. «Она доведет меня до гроба раньше, чем я закончу расследование». «Ну же, капитан, вы же сами женились на этой женщине». Казалось, моего боцмана очень веселит моя семейная жизнь. «Я не знаю, что она может выкинуть еще. Когда она очаровательно улыбается, я уже в полной готовности к тому, что эта чертовка что-то задумала. Невыносимо». «Зато у вас очень красивая жена». «О красоте, Лис, не поспоришь. Но ее характер...» «Да она настоящий дьявол в юбке». «Потрясающий комплимент из твоих уст», произнесла Элизабет, наконец-то входя в кабинет, одетая в красивое зеленое платье. И явно собиралась она не навстречу со мной. «Я еду с Диланом в...» «Нет, ты будешь сидеть дома». Тут же отрезал я, понимая, что в целях безопасности ее лучше вообще никуда не выпускать. И желательно из постели. «И Дилана я выгоню к чертовой матери! Хватит!» «А я выгоню Чарльза!» Передо мной вмиг оказалась разгневанная Фурия, сверля меня своими большими голубыми глазами. «Чарльз, мой слуга, милая, и я буду решать, кто останется в этом доме. Я хозяйка в этом доме, такая же, как и ты, поэтому Дилан остается. Если ты выгонишь его, твой боцман отправится следом». «О, боги!» Процедил сквозь зубы, подняв голову к потолку. Руки невольно сжались в кулаки. «Ну за что ты свалилась на мою голову?» «А какая жена должна была достаться пирату?» усмехнулась Элизабет. «Я дана тебе в наказание, капитан, за все твои злостные деяния». «Что ты опять задумала?» «Я хочу съездить с Диланом к портнихе. У меня новая цель». «Цель?» Сразу чувствуя неладное, уточнил я. «Да, я хочу разорить тебя. Потрачу то, что ты выиграл у Баттерста. Ведь это же не входит в наш договор. Что может быть смешнее того, что вора разорит собственная жена?» Произнесла эта гордячка и направилась к выходу. «Раз на кухню мне нельзя, поеду тратить деньги. Возможно, куплю что-нибудь французское». Как только дверь за Элизабет закрылась, Чарльз прыснул от смеха, пробудив во мне желание запустить в него чем-нибудь очень тяжелым. «Помнится мне, когда только начинался весь этот спектакль со свадьбой, граф де Арье питал надежду, что вы перевоспитаете свою жену», — заливался смехом Чарльз. «А почему все выходит наоборот?» «Пошел вон отсюда!» Я все же запустил в него чернильницей, но он благополучно увернулся и, прихрамывая, помчался на выход. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Эта красивая, неугомонная женщина сводила меня с ума. Соблазнительная, страстная, с характером настоящей разбойницы. И будь я проклят, но при мысли о том, что она останется одна, все внутри меня переворачивалось. Как она будет без мужского плеча? Кто ее защитит? На Дилана я даже и не рассчитывал. С нравом Лиз скорее можно было предположить, что это она его будет охранять. А ее красота... Разве сможет она долго пробыть одна? Может, она снова выйдет замуж? И вообще, какая мне к черту разница, что она будет делать дальше? Спросил вслух. Но понимал, что я лгу сам себе. Мне не все равно. И лишь мысль о том, что она достанется другому, вызывала во мне дикую ревность и обостряла чувство собственничества. Но с моей репутацией и образом жизни опасно иметь даже брата, не говоря уже о жене и ребенке. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как побыстрее закончить дела и выполнить то, что я обещал Лиз. Но я буду по ней очень скучать.